Глава 8. Ангелина. Я сделала уроки, поговорила с Лилькой по телефону, успела прочитать наперед несколько глав по истории, а Вадима до сих пор не было дома. Время тикало, за окном темнело. Начала портиться погода. Я позвонила ему 3 раза, и все 3 звонка остались без ответа. Понятное дело, он злился на мать, но на меня-то... Нет. Мог бы взять трубку. Мысленно я представляла, как при встрече ему все выскажу, а может и отвешу подзатыльник. В отличие от меня, мама особо не переживала. Они с Юрием посидели еще часик дома и уехали в неизвестном направлении. Родительница лишь кинула сухое: «Буду поздно», и все на этом. Ничего нового. Порой мне казалось, мужчины увлекали ее настолько, что она забывала о собственных детях. Мы росли одинокими и никому не нужными, но у нас хотя бы была крыша над головой, еда, одежда и деньги. Не самый плохой вариант, пусть и не лучший. К 8 вечера я уже сидела на подоконнике на кухне, убрав с него цветы, чтобы было удобнее, и разглядывала темный двор. Построена бетонная коробка у нас была буквой «П». В нашем районе вообще все дома были выстроены так. Въезд для машин находился рядом с первыми подъездами, там же располагалась и парковочная зона, а вот детская площадка располагалась у последних подъездов. Из нашего окна как раз открывался вид на эту площадку. Там гуляли мальчишки лет 12, их было 5. Они ели чипсы и пили газировку, а рядом крутился, виляя хвостом, дворовый пес. Несколько машин парковалось у въезда во двор, а бабушка у 7-го подъезда подкармливала кошек котлетами. Я коротко вздохнула, ощущая, как сердце наливается тревогой. Вадима нигде нет. С ним же ничего не случилось. Стрелки на циферблате показали 10:30, а Вадима все не было. Я не на шутку забеспокоилась. В голове мелькали дикие картинки. Брат попал в беду, его могла сбить машина, побить хулиганы или еще что-то не менее отвратительное. Я мерила шагами кухню, не представляя, как успокоиться. С детства я была очень мнительной. В какой-то момент не выдержала и набрала маме. «Ты где?» — спросила я сходу, в надежде, что она вот-вот переступит порог квартиры. «Скоро буду», — весело отозвалась мама. «Вадима нет дома». «Так позвони ему», — с легкостью ответила она, и мне вдруг сделалось так неприятно, словно мы с братом для этой женщины были пустым местом. Ей плевать на нас. Она занята собой, Юрием и воображаемым будущим, в котором нет места для семьи. «Спасибо за совет», — буркнула я и сбросила вызов. Злость не давала мне рационально мыслить. Наверное, поэтому я, не размышляя, накинула на себя спортивную куртку, засунула ноги в кеды и помчалась на улицу. Я совсем не ощущала холода. По округе гулял прохладный ветер, где-то вдали лаяли собаки, а с детской площадки доносился скрип качелей, которые давно пора было смазать. У меня не было ни малейшего представления, куда идти, пока я не вспомнила того парня, которого недавно видела с братом. Их компания тусовалась внутри старого заброшенного дома, кварталом выше. Наша многоэтажка располагалась на склоне, и была последней, а дальше на гору уходил частный сектор. Дорога, которая туда вела, была мало освещена, асфальт был весь в трещинах и выбоинах, а атмосфера была настолько страшной, что по спине скатывались ледяные капли пота. Но я плюнула на все и пошла. Главное — найти Вадима. Остальное уже не имело значения. И как бы я себя не тешила надеждами, что вот-вот обнаружу брата, ничего не помогло. В том домике без окон и дверей, с запахом табака и пива, не оказалось ребят. К моему удивлению, он пустовал. Зря только проделала такой путь, а ведь еще обратно ковылять. Я тяжело вздохнула и побрела в сторону дома, не представляя, как себя успокоить. Шла вдоль темной дороги, машины здесь проезжали нечасто, все-таки это довольно спальный район. Фонарных столбов хоть и было много, но работали они через один. Кое-где местность совсем не освещалась. А когда я оставила позади несколько припаркованных в закутке автомобилей, откуда ни возьмись, выскочил рыжий пес. Он открыл пасть, оскалил белые клыки и стал на меня лаять. «Фу! Фу!» — крикнула я, переходя на другую сторону дороги. «В детстве меня напугала собака», — так говорила бабушка. «Позже, хоть мне и понадобилось время, я смогла забыть про этот страх. Однако каждый раз, когда слышала собачий лай, интуитивно сжималась. Наши страхи редко проходят. Чаще они продолжают жить где-то внутри и в такие моменты, как этот, вылезают наружу. Я не боюсь собак. Я должна быть сильной», — говорила я себе. «Пошел отсюда!» Стараясь не подавать виду, что испугалась, я ускорила шаги. Но рыжий пес словно чувствовал меня. Он громче рычал и не переставал идти следом. Сердце мое лихорадило. Его гул разносился подобно колоколу, которым оповещают о беде. Дыхание сбилось. Я даже умудрилась споткнуться и едва удержалась на ногах. «Фу!» — в моем голосе уже не было уверенности, и животное явно это понимало. Хищник выиграл, загнав жертву в тупик. Я поджала дрожащие губы, на глазах выступили слезы. Больше всего на свете мне хотелось оказаться дома, подальше от этой проклятой темноты и собаки, продолжавшей преследовать меня. «Эй, дружок!» — раздался вдруг мужской голос. Я остановилась и оглянулась. «Ну ты чего такой громкий?» — спросил парень. Он подошел к псу, который стоял прямо возле фонаря. Капюшон от темно-синей толстовки закрывал его каштановые, коротко стриженные волосы, но я все равно разглядела лицо Громова. «Он...» — прохрипела я. «Он тебя укусит, не трогай!» «Какая чушь!» — с усмешкой сказал Яр, а затем протянул руку к псу. Я замерла, не веря своим глазам, потому что рычавшая только что собака стала ласкаться Громову. Она завиляла хвостом, позволила себе почесать за ухом и больше не злилась. Ее словно подменили. «Как?» — тихо прошептала я. «У тебя это получилось!» Он просто защищал свою территорию. «Но он лаял, а ты кричала». Яр убрал руку, и пес помчался обратно к тому забору, рядом с которым напал на меня. Мы остались вдвоем. «Потому что он мог укусить». Я сглотнула ком в горле и несколько раз моргнула в надежде, что слезы не покатятся по щекам. Демонстрировать свою слабость перед этим парнем еще чего. Люди тоже кусаются, и порой хуже, чем собаки. Яр посмотрел на меня, а я подумала, что даже за широкой одеждой выделялись хорошо прокачанные спортивные руки. А еще я почему-то задержала взгляд на его длинных аккуратных пальцах. Такими, наверное, можно было бы умело сыграть любую композицию на фортепиано или же освоить скрипку. Но Яр выбрал хоккей. И я не уверена, что ему вообще близка классическая музыка. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Может, надо было сказать что-то еще, завести какой-то диалог, но слова не собирались в предложение. Да и мне хотелось поскорее попасть домой». Громов тоже молчал. Казалось, ему наплевать на этот мир и людей, которые тут живут. Решив не прощаться, я развернулась и пошла обратно, в сторону своих многоэтажек. Засунула руки в карманы. В одной я сжимала телефон, а другую просто держала, стиснутой в кулак. «Постой!» — послышалось за моей спиной. Я остановилась и оглянулась на Ярослава. Свет от фонаря почти не попадал в то место, где мы находились. В округе было слишком мрачно. «Что-то не так?» «Вот!» Он неожиданно протянул мне маленькую коробочку синего цвета. Я не сразу поняла, что это упаковка с лейкопластырями. А когда поняла, опешила. Он помнил о моих ссадинах и решил вдруг поиграть в героя? С другой стороны, прошло уже достаточно времени, да и я успела обработать раны. «Ладно», — буркнул себе под нос Яр и опустил руку. «Не хочешь — не бери». «Скажи честно», — на выдохе произнесла я. В голове давно крутился этот вопрос, пора было его задать. «Ты так себя ведешь из-за случая в раздевалке? Вернее, из-за той неудачной шутки в школе?» «А как я себя веду?» — он склонил голову. И я смогла разглядеть его ухмылку. Уверенную, дерзкую, высокомерную. Яр смотрел на меня, как на пустое место, словно я дерево, которое научилось говорить. «Подослал Даву, например?» «Я похож на 10-летнего дурачка?» «Ну...» — я пожала плечами, хотя Громов с виду не напоминал дурачка. Он казался мне довольно умным парнем, даже хитроумным. «У Сани плохой вкус, я тут не причастен». «Что, прости?» Я не сразу поняла, к чему он клонит. Подул прохладный ветер, и я поежилась. Ярослав внезапно подошел ко мне и остановился напротив. Он дотронулся указательным пальцем до моего лба и все с тем же сарказмом заговорил. «Не знаю, что в твоей глупой голове, но выбрось это, окей?» Я ударила его по руке и посмотрела с вызовом и нескрываемым раздражением. «Да, мы были разного роста и комплекции. Небом и землей во всех смыслах этого слова. Громов жил среди звезд, а я обитала в траве, где прыгают маленькие, едва заметные кузнечики. Но это не давало ему никакого права быть таким противным. А знаешь... Может, и надо было рассказать учителям про тебя?» «Да пожалуйста!» — усмехнулся он. «Мне плевать!» Яр прошел мимо меня и двинулся в сторону поворота, ведущего в соседний квартал. Его широкоплечий силуэт вот-вот должен был исчезнуть из моего поля зрения. «Тогда больше не посылай ко мне своего дружка!» — крикнула я ему в спину, с трудом сдерживая поток эмоций. Я обычно не использовала ругательства, но сейчас мне хотелось сказать пару-тройку нецензурных фраз. Поведение этого парня жутко бесило. «Осторожнее по пути домой», — отозвался Яр. «Собаки не дремлют». И только я набрала полную грудь воздуха, чтобы выругаться, как Яр окончательно скрылся из виду, будто его никогда тут и не было. Не человек, а фантом.